Кстати, потопить подлодку не так-то легко. Бывало не раз, что на поверхность моря заодно с пузырями воздуха выбрасывало содержимое гальюнов, запасы сушеной картошки и решетки разбитого взрывами мостика. Мы уже праздновали, собираясь вписать в звезду на рубрике эсминца новую цифру побед, но разведка докладывала, что поврежденная подлодка дотянула до базы. Немецкие подводники были матерыми и опытными вояками. Скоро со мной случилось одно событие, на первый взгляд малозначительное, но которое в корне изменило всю мою жизнь. Это произошло при атаке на подводную лодку, которую удачно засекли гидроакустики. Когда я взлетел по тревоге на свой пост, штурман уже пустил адограф гулять по карте. Сильные магниты удерживали прибор на качке, прижимая его к намагниченному столу. Тихо постукивая, адограф выставил паучью лапку с карандашом и был готов записать все элементы атаки. Присяжнюк протянул мне секундомер. «Я взбегу на мостик, а ты время каждого взрыва проставляй на кальке, ясно?» «Конечно, ясно». Я встал, как и штурман, в наклонку над столом, расставил ноги пошире. Надо мной амбушюр переговорной трубки, и через этот раструб я услышал все, что делалось на мостике. Вот раздался возглас командира БЧ-3. «Первая серия пошла, вторая топсь». Я отметил время сброса первой серии глубинных бомб. А мой адограф тихо, стуча, передвинул карандаш, рисуя другой курс. Значит, легли в развороте. Открыв дверь рубки, я пронаблюдал, как 4 водяных гейзера выросли за кормой, прикрытые сверху шапками оранжевого дыма. Снова отметил время. С мостика было слышно, как сорванно доложил акустик. «Лодка уходит! Пелинг! Глубина погружения! Третья товсь! Дистанция взрыва 40-60. И вдруг мой адограф остановился и замолчал. «Адограф скис», — доложил по трубе я на мостик. Сверху через амбушюр донесло возглас командира. «Пропала калька, дьявол ее раздери». Я выдернул из кармана отвертку, которую носил при себе, подражая Лебедеву. «Что случилось, дружище? Соленоид забарахлил? Нет контакта с лагом?» «Нет. Все дело в шаг-моторе, от реверсов которого и шагает адограф по карте». Я сунулся отверткой в клеммы, поджал их, и адограф застучал снова. «Калька будет», — сообщил я на мостик. Сбросили еще серию. Четырежды эсминец било под днище упругим водяным молотом. Заглушая все предыдущие серии взрывов, вдруг двинуло эсминец под киль пятым, очень сильным, и я услышал с мостика голоса, в которых чуялась радость. «Пятый не наш!» В рубку ворвался штурман и сразу к столу. «Что с адографом? Такая атака, жаль, что не попала на кальку». Я сказал, что обрыв длился всего минуту, и я уже устранил неисправность. Слышал, как рвануло. Кажется, на лодке лопнули батареи в аккумуляторных ямках. Сейчас ляжем в контрольное бомбометание. Надо верный крест поставить на этой лодке. Я стал в раскрытые двери рубки, чтобы видеть последние взрывы. Но на мостике звякнул телеграф, раздалась команда. «Дробь, атаки, орудия и аппараты на ноль». Командир эсминца задробил атаку, очевидно решив не транжирить боезапас ради контроля. Мы прошли над местом гибели лодки, и я сверху заметил, как тяжело колышется на волне жирное пятно соляровых масел. Вниз лицом с пузырем спас жилета на спине плавал мертвец, выброшенный с глубин. На его руку была намотана лямка парусиновой сумки. С эсминца не успели подхватить эту сумку, а покойника тут же замотало под винты, и пена, вылетая из-под кормы, стала на мгновение красной, как на закате солнца. Я вернулся.